А врачи понимали, молчали. «На кого грешите?» — осторожно спросил седовласый профессор. Он хотел уяснить степень опасности для себя лично. Что будет делать больная? Какие предпримет контрмеры? Подаст в суд? Потребует денежную компенсацию за физический и моральный ущерб? Обратиться в газету и опозорить на весь свет? Или и то, и другое? «Грешите?» — удивилась Рита. Ее поразило само слово. «Я ни на кого не грешу». Профессор успокоился. «Больная, обычная темная дурочка с совковой покорностью. Ей в голову не приходилось кого-то спросить. Она была благодарна за то, что ее лечат бесплатно. На Западе такая операция стоила бы $1000. Несколько поколений, включая Ритина, воспитывалось на примере Павки Корчагина. Революция отняла у него здоровье, и в 26 лет, будучи калекой, он лежал и прославлял эту революцию. И Рита с инфекцией в суставе лежала, исполненная благодарности к врачам. Ее глаза светились от высокого чувства и высокой температуры. Главный врач величественно кивнул, отошел. Следующей была Татьяна. «А где снимок?» — спросил профессор. Францевич неопределенно повел рукой, дескать, где-то там, но случай тривиальный, закрытый перелом, ручная репозиция, ничего особенного, заслуживающего профессионального внимания. На фоне Ритиного осложнения ее случай действительно выглядел почти симуляцией, но тем не менее. «Почему Францевич не показал снимок?» Татьяне это не понравилось. Что-то царапнуло внутри. Может быть, он скрывал свою медицинскую ошибку? Татьяна постаралась подавить в себе подозрительность. В конце концов, она в специализированной больнице. Францевич — немец. Почему надо думать худшее? Впоследствии Татьяна часто возвращалась в эту точку своей жизни. Надо было потребовать снимок, попросить дать письменное заключение. Надо, чтобы они боялись. Последняя в палате — старуха Моцарт. Профессор был особенно внимателен, потому что ему звонили из администрации президента. Он уважал два фактора — власть и деньги. В остальных случаях как получится. Повезло — твоя удача. Не повезло — c'est la vie. Туалет находился в конце длинного коридора. Татьяне было запрещено наступать на ногу, и она скакала на костылях по скользкому кафелю. И пока добиралась в одну сторону, потом в другую, три раза обливалась потом и отчаянием. Скорее бы домой. Наконец настал день выписки. Забирать пришли сын и невестка Даша. Даша — стюардесса. Они и познакомились в самолете. Она показалась ему заоблачным ангелом. У ангела тяжелая жизнь. Прежде всего, не полезна сама высота. Во-вторых, приходится бросать семью. С ее красотой и знанием языка вполне можно было найти наземную службу. Но деньги. Даша летает. Сын ползает. Кладет паркет. $30 за метр. Если дубовый — 50. Татьяна сначала стеснялась. Непрестижно быть паркетчиком. Но сын объяснил. Непрестижно быть бедным и сидеть на шее у жены. Даша и сыну дали кресло-каталку, и они торжественно и весело выкатили Татьяну из больницы. Возле своего дома Татьяна вылезла из машины и кое-как доскакала до лифта. От лифта до двери и, наконец, опустилась в свое кресло. Все! Вот где счастье — опуститься в кресло и почувствовать, что ты дома. Что будет дальше — это дальше. А пока что ты дома. Потянулись дни, похожие один на другой. Татьяна сидела в кресле с загипсованной ногой, выставив ее вперед, как ружье. Это была репетиция большой старости, неподвижность и зависимость от других. По ночам не спала от боли. Днем боль притихала, как будто боялась света. А ночью выходила из засады, наглая, как крыса, уверенная в своей силе. Молодая семья, сын, Даша и Сережа, временно обитала в ее доме, поскольку делала у себя ремонт. Подвернулась дешевая бригада молдаван. Они брали в 10 раз дешевле, чем московские шабашники, и в 20 раз дешевле, чем югославы и турки. Сын воспользовался моментом и перестроил свою квартиру на современный лад, сломал стены, объединил одно с другим. Квартира обещала быть белой и просторной, как в западных каталогах. Татьяна поначалу обрадовалась совместному проживанию.